Все выпуски «Урубамбы» и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. Если ты хочешь, тогда я сейчас я скажу тебе самое длинное слово. Elkápusztástalanítatatlanságoskodásaitokért. Это всего 47 букв. Брум-брум. А, хрюшка? Нет, это медведь. Давайте, рассказывайте. Мне интересно. Хотите? Да. Дети, хотим, хотим. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба, бамба, румба, румба, румба, ба. Урубамба, бамба, румба, румба, румба, ба. Урубамба, бамба, румба, румба, румба, ба. Урубамба. Всем привет! Меня зовут Катя Лам, и это «Урубамбы» — детский подкаст «Арзамас». Здесь мы встречаемся с жителями самых разных стран и узнаем у них об их культуре и традициях. Со мной вместе каждый раз подкаст ведет новый соведущий. И сегодня это Федя. Федя, привет! Всем привет, меня зовут Федор, мне 8 лет, я учусь во втором классе. И мы будем говорить про Венгрию. Точно. В гостях у нас Анита Хедьи, директор Венгерского культурного центра в Москве. Анита, очень приятно, что вы к нам пришли. Кесалам сепан сиясток. Сразу сказала вам, что спасибо вам большое и всем привет. А долго вы здесь живете? Я здесь 6 лет. А откуда вы так русский хорошо знаете? Здесь. Я изучала. Когда я приехала сюда, вообще только несколько слов знала. А какие эти несколько слов? Ну, конечно, числа. 1, 2, 3. Да, ну, основные слова. Ну да, такие, чтобы можно было попросить поесть. Да. Как всегда, сначала мы слушаем то, что знают дети о стране нашего гостя. В этот раз возникли некоторые сложности. А Венгрии? Да ничего не знаю про Венгрию. Что это, где это и прочее. Я не знаю, что такое Венгрия. Помимо того, что это страна. Я слышал, но про нее ничего не знаю. Венгрия находится, боюсь ошибиться, но в Европе где-то сбоку. Не знаю, рядом с Швецией. Ну, там, наверное, большую часть времени тепло. Бывает холодно, а насчет снега не знаю. Мама рассказывала мне про Будапешт давно очень. И я запомнила, что там есть какая-то река Дунай, там дуют ветра какие-то, поэтому там прохладно бывает. Винегрет. Ну, просто очень похоже на слово винегрет. Да, очень смешно. Оказывается, почти все слышали про Венгрию, но, увы, почти ничего про нее не знают. И хотя мы дальше услышим еще некоторые подробности от детей о стране, но сейчас хотелось бы немножко представить себе саму Венгрию, что там озера, горы, бывает ли действительно там снег. Анита, расскажите нам, где находится Венгрия? Да, ну, Венгрия находится в центре, ну, сердце Европы. Но территория Венгрии — это небольшая, ровно 1% всей площади Европы. Население всего 10 миллионов человек. Это здесь, в России, это очень мало. Правда, Федя? Да. Да, да. На самолете это всего 2 часа. Недалеко от Москвы, можно сказать. Да? Да, это так. Я там был, очень круто. Да, а на самолете ты поехал туда? Нет, я на машине туда ездила. А ты был в Будапеште, да, в столице? Нет, где-то в Мишкольце. Тогда есть еще несколько интересных мест, кроме Мишкольца, конечно, и поэтому еще тебе надо туда поехать. Да, я очень хочу туда. Но у нас климат очень благоприятный. А у нас есть, конечно, зима, но не такая, как в России. Очень мало снег, очень хорошее лето. Еще хотела бы сказать вам, что у нас есть большое озеро. Это один из самых больших озер в Европе. называют Балатон. Но мы в Венгрии, мы называем это Венгерское море. Мы очень любим этот курорт. Там очень удобно для плавания, купания. Я еще знаю, что венгры очень ценят свою культуру. И даже есть специальное название для национальных предметов гордости. И называется это хунгарикум. Да, хунгарикум характеризует нашу культуру. Например, породы собак. Ой, какие породы собак? Да, есть кувас, пули, пуми, муди и еще командор. Да, это очень смешные собаки. Ой, я знаю, как выглядят пули. Пули похожи на, я надеюсь, не прозвучит обидно, она похожа на такую швабру. Это так, я знаю. На швабру очень сильно похожа. Да и очень интересно, что самая известная венгерская собака Пули Марка Цукерберга, основатель Фейсбука. У собак есть свой аккаунт на Фейсбуке тоже. Да. И кроме собак есть еще такая интересная свинина. Свинина? Да, называет манголица. Манголица. Это выглядит, конечно, как свинина, но у нее есть кудрявая шерсть. То есть это такая кучерявая свинка? Кучерявая свинка. Интересно, конечно. У них такие большие уши, что закрывают глаза. У меня собака, как бы, у нее тоже все шерстью закрыто. И... иногда она врезается в стену. Когда мы спрашивали детей, что они знают о Венгрии, сначала складывалась картина, что о Венгрии не знают ничего. Но все-таки дети стали что-то вспоминать, и выяснилось, что некоторые из них даже кое-что знают о столице Будапеште. Я сама в Венгрии ни разу не была. Но маме больше всего понравилась столица Венгрии – город Будапешт. Изначально это были два города – Буда и Пешт. Они были расположены по обоим берегам Дуная. Буда внизу, а Пешт наверху. Там еще такое, на таком лифте прикольно ехать надо наверх. В Буде очень красиво, а в Пеште там жилые дома, там всякие магазинчики. Там много разных источников с питьевой водой. Воды... соленые, не соленые, теплые, не теплые, и очень круто. Один раз я плавал, мне мама сказала, вот здесь вот поплавай. Я подумал, что всю пещеру плавать. Мама меня не могла найти и даже обратилась к спасателям пещеры. На самом деле у меня такие же примерно воспоминания о городе Будапеште, потому что я там была в классе в 6-м или в 7-м, но это было очень-очень давно. И действительно, все, что я помню, это то, что он разделен на две части, есть Буда и Пешта. Да, правильно. Там течет река Дунай, разделит город на две части, на Буда и Пешт. Но Пешт находится на равнине, а Буда находится на холмах. И поэтому наоборот, как мы слышали. Еще мы слышали, что Буда очень красиво, но это правда, мне кажется, тоже. Но мое любимое здание — это парламент. Наверное, вы уже слышали, видели на картинке. Я не слышала ничего про это. Это очень... ну, как в сказке выглядит. Один из красивейших зданий Европы, ну, говорят. Там можно посмотреть, например, корону. Какую корону? Венгерскую корону. Но она как выглядит? Это настоящая корона, которую использовали. Очень красивая, уникальная корона. Тебе надо посмотреть лучше. А интересно, там есть какие-нибудь драгоценные камни? Есть много. Но я не специалист, но 100% есть. У нас есть чудесная история Феди, который потерялся в пещерах, плавал, и мама вызвала даже спасателей, которые искали Федю. И как тебе там? Очень круто. Не хочется уходить. Вода теплая. Да, есть теплая, есть такая, как в море. А что это такое? Анита, можете рассказать, что такое термальные источники вообще? Потому что нашим слушателям, детям, может быть, непонятно, что это такое. Термальные источники... находится под землей. В Венгрии больше 500 термальных источников. Угу. У нас это очень уникально. Даже есть термальное озеро Хевиз, которое находится в кратера вулкана, который, конечно, уже не работает, но вода любое время года теплая. Да, я читала, что там минимум 25 градусов, даже зимой. Да. Очень да. тепло. И эти воды содержат такие, как я не знаю, как это по-русски. Элементы. Элементы, которые мы используем для лечения организма, лечения тела. И люди часто ходят туда, потому что врач скажет, что это, ну, как лекарство. Да, это так. Когда там высыпаешься, да. все хорошо. Но это целебная вода. И в Будапеште есть 27 купальни. А как они выглядят, эти купальни? Эти купальни выглядят как бассейн. Но в этом бассейне лечебная вода. Это лечебная вода. Там люди плавают или там они лежат как в ваннах и отдыхают? Как в ваннах прям. Есть такая часть, где можно плавать, а есть такая часть, где можно только отдыхать. Очень захотелось отдохнуть в термальном источнике. Вот именно. Вот я выехала из Венгрии. Где ты был точно? Ты был в Мишкой Стопоце, да? Да, там вот именно. Да. В этой огромной пещере. Пещера, да. да. А что это за пещера? Расскажите, чтобы представить. Да, это просто чудо природы, мне кажется. Да. Потому что природа это сделала, как это выглядит сейчас. Это оригинальный. Потом пещера. Да, это огромное пространство. По лесенке ходишь, там вода, как ручейки текут, и ты заходишь в разные воды. Такие горячие, не горячие. Да, а в Будапеште тоже такие купания есть. Под открытым небом. Он называет купание сечений. Когда я там была, нас с классом не водили туда почему-то. Почему, интересно? Это так круто. А что еще можно удивительного увидеть в Будапеште? Но еще в Будапеште есть самый длинный трамвай. Всего длина его — это 54. 54 метра. С чем бы это сравнить? Это почти как 4 автобуса. И, Федя, ты знаешь, какая интересная еще в Будапеште? Есть такой автобус, который ехает не только по дороге, а плавать по реке Дуная. Пароход, да? Нет, это автобус. А, автобус, я знаю. И по воде, и по реке, ну, по всему. То есть он едет сначала по дороге? Да. Да, и съезжает как бы, наверное... В воду? Да. И оттуда можно посмотреть все достопримечательности. Да. То есть это автобус-амфибия? Да, автобус-амфибия. Хорошо. Давайте теперь послушаем, как некоторые наши слушатели представляют себе венгров и их кухню. Ну, люди как? Ну, как обычно. Ну, они там как бы более доброжелательно настроены. В Венгрии вроде как самый сложный для изучения язык, так как там 36 падежей. Венгрийская кухня? Может, там котлеты? Нет? В Венгрии едят такие вот, знаете, длинные сосиски, очень вкусные, с кетчупом и яичницей. Я знаю два венгерских блюда – гуляш и паприкаш. Гуляш – это... Ну, мама меня тоже всегда готовит. Это тушеные овощи, иногда вместе с мясом каким-то. Ну вот, ты уже попробовал гуляш? Да, пробовала. Гуляш у нас – это суп-гуляш. Это мясо с овощами. Это как суп. Мы готовим. Мы слышали еще паприкаш. Мы готовим как второе блюдо – мясо. И гарнир, например, это картофель. Ну, разные гарниры. Насколько я понимаю, в Венгрии очень любят мясную пищу. Да, мясо с мясом. Мясо с мясом. И, конечно, кроме гуляша у нас есть еще несколько интересных блюд. Например, дурошчуса. Это лапша, сметана, творог и сало. Интересно. Жареное сало. Жареное сало с творогом. Угу. Не знаю, какой же вкус, это... Да. Представьте, да. Сочетание вкуса. И, конечно, мы используем паприка, перец. Без перца... Без перца никак, ничего. Никак, ничего. Еще был прекрасный комментарий про то, что венгерский один из самых сложных языков, потому что в нем 36 падежей. А что такое падежей? Падежи. Ты еще не проходил? Нет, не проходил. Я же второй класс. Я маленький. Падежи, они помогают менять слово в зависимости от контекста. То есть я же не могу сказать «сегодня нет Федя». Для этого есть падежи. Я меняю и говорю «сегодня нет Феди». Или «дать кому? Феде». Да, мы меняем окончание в зависимости от того, что мы хотим сказать. Да. Так вот, в русском 6 падежей, а в венгерском более 20. Ох, ужасно. А ты знаешь, уже есть род, да? Женский, мужской. Да, конечно, знаю. Но в венгерском языке нет. Нет? Как это? Ну, просто так. У нас нет «он», «она» и «оно». Ну, просто есть слова. Я не знаю, как можно это объяснить, грамматику. Если ты хочешь, тогда я сейчас скажу тебе самое длинное слово. Это всего 47 букв. Самое длинное слово в венгерском языке? Да. А что же оно значит? Ну, я не могу переводить. Ну, есть значение, поверьте мне. Да. И мне кажется, всегда интересно, как животные звуки звучат на иностранном языке. Да. Давайте я скажу тебе и угадай, какое животное. Давай. Брум-брум. А, хрышка? Нет, это медведь. Медведь. Давайте еще раз. Хап-хап. Хап-хап-хап-хап. Хап. Вот это точно хрышка. Хап-хап. Это утка. Ничего общего с кря-кря нет. Вообще. Нет. Брякеке. Брякеке. Брякеке. Это я догадываюсь. Свинья. Это лягушка. Да, точно. Еще есть рыф-рыф, рыф-рыф, рыф-рыф. Это собака? Поросенок. Давайте дальше. Давайте еще тогда тин-тин. Тин-тин? Лошадь. Тин-тин, тин-тин, тин. Это птички какие-то? Мишка. Тин-тин. Мишка. А, мышка. Мышь. Самое интересное, мне кажется, зум-зум, зум-зум-зум-зум. Зум-зум, зум-зум. Это пчела? Да, точно. Просто пчела, мы жжж, а тут как бы небольшое слово. Ур-бам-ба. А сколько букв в венгерском алфавите? Есть два варианта. Есть всего 40 и есть 44 полный. А чем отличаются эти два алфавита? Плюс 4 букв мы используем, когда слово происходит из английского языка. Q, W, X. Например, Xerox. Это принтер. Получается, что эти 4 буквы вы используете только для того, чтобы записывать слова иностранного происхождения. Да. Да? А, алфавит, который учат дети в школе. Это какой алфавит? 44 буквы. 44 буквы. Да. Все, понятно. А в каком они порядке стоят? О, А, Б, С, Т. Ну, это длинный будет. Давайте, рассказывайте. Мне интересно. Хотите? Да. Дети, хотим. О, А, Б, С, Т. Д, З, Д. Э, И, Ф, Г, Д. Х, И, Е, К, Л, Е, М, Н. Н, У, У, Ы, Ы. П, Р, Ш, С. Т, Т, У, У, Ы, Ы. В, W, Z, G. Это все 44. Это потрясающе. На слух кажется, что там очень много одинаковых звуков. Да, очень много. Да, короткий и длинный. А, то есть они просто по-разному тянутся. Да. Как интересно. Ур-бам-ба. Анита, вы уже нам сказали, как звучит самое длинное слово, но мне бы хотелось услышать, как звучит венгерский язык подольше. Да, я посмотрела, как я стихотворение перевели на венгерском. Я принесла к вам стихотворение Пушкина Руслани Людмила. «Лукоморье дуб зеленый». Точно. А ты сможешь мне чуть-чуть? Что чуть-чуть? Начало рассказать? Начало, а потом я перевожу, как переводчик. Или, если ты хочешь, я сначала, а ты переводишь на давайте. Русский. Давайте. Как ты хочешь, чтобы ты был переводчиком? Я переводчиком. Отлично. Руслан и Людмила. Zöld tölgy a tenger szögletében, szín arany lánc a dereken, s egy tudós kandúr nappal éjjel a láncon folyton körbejár. Ha jobbra indul, dalt dalolgat, ha bal felé, mesét regél. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над убитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо песнь заводит, налево сказку говорит. Прекрасно. У вас настоящий дуэт получился. Да. Ты будешь моим переводчиком? Если только в этом стихотворении. Уру-бамба. Уру-бамба. Ну что, давайте перейдем к следующей части. Обычно для того, чтобы нам лучше понять страну, я прошу нашего гостя принести три предмета. Три характерных предмета для его страны. Но для того, чтобы лучше понять Венгрию, Анита предложила нам прямо почувствовать ее через запах, вкус и осязание. И осязание. То есть то, что можно потрогать. Потрогать, да, да. И почувствовать. Эти ощущения помогут нам три предмета, которые как раз и принесла Анита. Да. Анита, что первое? Ну, первое, давайте запах. Так, угадай, что это? Это цветочек, тот, который сильно пахнет. Стебелечек тоненький, наверху такие цветочки маленькие. Угу. Какой цвет? Они цвета фиолетового. Угу. Это называется лаванды. Лаванды, да. Ну, конечно, ну, в Франции, в Италии все знают, что лаванды там растут. Да. Но кроме Франции и Италии, в Венгрии тоже растут. На севере озера Балатона очень много полей. Но как ты думаешь, что можно готовить или сделать из лаванды? Из лаванды можно сделать какой-нибудь шампунь. Шампунь, да, да, это тоже косметики, да. Масло. Ну, для запаха, духи. Духи, да, правильно. А есть можно? Наверное. Да, и мы используем. Конфеты? Ну, не как конфеты, мы добавим шоколад или Шоколад, чтобы для запаха. Ну да, запаха и вкус такой. Просто есть еще мороженое. Мороженое. Ничего себе. Я очень люблю запах лаванды и очень люблю эти цветы, но ничего, со вкусом лаванды не ела. А у вас много продают разные там букеты? Да, да, продают, но у нас нет такого большого букета, который здесь в Москве есть. У нас маленькие букеты. А часто дарят букеты в Венгрии? Часто есть такие поводы, например, День матери. День матери. День матери у нас всегда на первое воскресенье мая. Очень важный праздник для нас. И интересно, что мы отмечаем, конечно, день рождения, но мы еще отмечаем день имени. Именины. Именины. Да. Ну, спасибо, мы тоже, спасибо. Мы тоже отмечаем. Почему я тоже отмечаю? Да, например, 2 июня. День Анеты. Это связано с тем, что это день святого? Нет, нет, никаких связей, нет. Потому нет. Что у нас день именин — это день святого. Я знаю, что здесь Россия такая традиция, но нет, у нас просто... То есть это день имени? День имени. Угу, понятно. А интересно мне еще, а мужчинам дарят цветы? Дарят, но редко, к сожалению. Я, например, один раз, когда был маленький, попросил цветы. Хорошо, а какой следующий предмет? Следующее чувство. Следующее у нас вкус. А да. Что это? Это конфета. Конфета. Но это не только простая конфета. Венгерская именно? Это венгерская конфета, которая только бывает во времени Рождества. Потому что называют этот салон цукор. Это солёный сахар. От слова салон. От слова... Не соль, не солёный сахар. Нет, нет, нет. От слова салон. Потому что раньше люди поставили йогу в салоне. Салон, это да, имеется в виду гостиная? Да, это гостиная. И оттуда это слово. Все, теперь понятно. Ну, это только в Рождество. Мы поставим йогу, и мы повесим повесить вот эти вот конфеты на елку. Как украшение. Да, но у нас тоже иногда вешают конфеты там на елку. Я так понимаю, что эти конфеты специально делают к Рождеству. Да. К Рождеству, а в другое чтобы... время года их не нет, производят. Нет, нет. Внутри марципан, шоколад и марципан. У нас марципан — это сладкость. Мы используем не только для украшения торта, мы используем как сладкость. Федь, расскажи все-таки про конфету. Как какой вкус? Она? Ну, знаете, сначала такой идет слой шоколада, такой не толстый, можно сказать, средний. И внутри, не знаю, что-то такое. Масса, да? Да, такая масса, еще есть крошки. А ты чувствуешь еще там, да, там есть вкус миндаль, да? Да, есть такое. Звучит изысканно. Да, и я принесла этот предмет, потому что Рождество – это самый важный семейный праздник у нас, который отмечает 25 и 26 декабря. 25 и 26, то есть два дня идет Рождество? Да, два дня, но 24 уже накануне Рождества вообще ни души на улицах. Магазины закрыты, транспорт не работает. Все уже дома, и они готовятся праздновать Рождество. Но ты не просто сидишь дома, у тебя есть задача. Тебе надо поставить елку, а потом будет рождественский ужин. У нас это традиционный ужин. На первое блюдо всегда рыбный суп. Халасли. Это не ко мне, потому что... У меня аллергия на рыбу. А на второе — карп. Карп. Ты знаешь, почему карп? Это тоже рыба, да? Да, тоже, да. Ну почему? Потому что эта рыба приносит богатство. Ну, стабильное богатство. Стабильное богатство. Еще очень вкусный десерт у нас на Рождество. Это рулет с маком или рулет с орехами. Нет, ну нормально, просто ничего, то, что мне можно. Ну ладно, приезжай в Венгрию в другое время, не в рождественское. А поете вы какие-нибудь рождественские песни? Да, я еще принесла маленький предмет, но это работает как инструмент. Это шкатулка. Музыкальная шкатулка. Музыкальная шкатулка. Сейчас я играю, и вы услышите эту рождественскую песню. Это самая типичная, самая типичная венгерская песня. А слова там есть? Сейчас я «Мен бюлас ангел». Это сейчас я перевожу «Ангел из небеса». «Ангел из небеса» — вот такая песенка, да? Я где-то слышал, но забыл ее. Венгерскую народную песенку слышал? Нет, вообще-то это тоже есть в России. Ты не слышал венгерскую народную? Хочешь? Да. Я хочу. Tavas izsil vizet erost, virágom, virágom. Minden madár társad választ, virágom, virágom. Hát én immár két válasszok, virágom, virágom. Te engemet, én tégedet, virágom, virágom. Как красиво. Удивительно. Спасибо, но я не могу петь. Но... Прекрасно спели, ну что вы. Это народная песня про любовь. Благодаря песне у нас получилось задействовать не только запах, вкус, но еще и слух. Так что это здорово. Спасибо большое. Спасибо вам. И давайте перейдем к последнему чувству, а именно к осязанию. Федя, что принесла Анита? Это кубик Рубик. Да, правильно. Ты умеешь? Я не умею. Я умею только пятнашки. Это самый типичный венгерский предмет, который, хотя раз в жизни, каждый венгер держал в руках. Потому что изобрел Эрно Кубик. Он венгер, он живет в Венгрии, и он создал эту конструкцию. А, то есть его фамилия была Рубик? Да, да, вот именно. И есть до сих пор, он еще жив. Да. Эрн Рубик был архитектором и математиком. А вы слышали, что в этом году уже есть всемирный рекорд? Да, я знаю, я знаю. Сколько секунд? 4 секунды. Да. То есть за 4 секунды человек собрал кубик Рубика? Да. Кроме кубика Рубика, есть еще несколько интересных предметов, которые изменил в мир. Ты знаешь еще венгерское изобретение? Нет, не знаю. Сейчас я скажу тебе, например, витамин С, аскорбиновая кислота. Uh-huh. Изобрел венгр тоже, Альберт Сен-Джорди. Еще, например, ручки такие... Шариковые, да, гелевые. Изобрел Биру, Ласло Биру. Знаменитый венгерский журналист. В общем, что я хочу сказать, что если в начале программы было ощущение, что никто ничего не знает про Венгрию, то теперь оказывается... Почти в каждом доме что-то венгерское да есть. Да. Шариковая ручка. Кубик Рубик. Витамин С. И что еще? Цветной телевизор. Так это точно, наверное, в каждом доме? Да. И в конце я бы хотела узнать самые важные слова, а именно «здравствуйте», «спасибо» и «до свидания», потому что обычно на всех языках более-менее я себе представляю, как это звучит. Но венгерский ни на что не похож, поэтому хотелось бы знать их. «Здравствуйте» — это «юнапот». «Юнапот». «Юнапот». «Юноша» и «пот». «Юэштет» — это «добрый вечер». «Юэштет» — «добрый вечер». Правильно, да? И «доброе утро» — «юрегет». Юрегет. Ну, здравствуйте. Привет. Сия. Сия. Сия. Это но... просто. Да. Сия. Сия. Россия. А до свидания. До свидания. Висонт летешро. Висонт летешто. А это одно слово или там несколько? Одно слово. Висонт летешро. Висонт летешро. Висонт летешро. Давайте спасибо. Спасибо. Это кюсенем. Кюсенем. Кюсенем. И пока очень просто сия. Привет, сия, пока сия. Отлично. Ну что ж, давайте заканчивать. Спасибо огромное, Анита, что вы приехали к нам. Спасибо. Все рассказали и столько интересных предметов принесли. Федя, спасибо тебе за то, что ты мой напарник сегодня. Всем кёсенам и латашро. Висонт латашро. И висонт латашро. И спасибо, что вы выбрали Венгрию. Всем пока. Мы благодарим Аниту Хедии, Федю Черницына, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Соробьянова, редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекер Надежду Богданову и студию «Чемоданов Продакшн». Все выпуски «Урубамбы» и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.